Рассказ девятый. Убитое лето. Лунный свет станет красным на десантном ноже, занесенном для слепого удара. Когда он ревет, кровь течет из побег. Когда он смеется, у него не все на месте, он уже не человек. На берегу мальчишки учили немцев играть в халихало. До меня доносились вопли, но мне как-то лениво было вставать и принимать участие. Хотя меня уже несколько раз звали. Кроме того, мне было куда приятнее наблюдать за купающимися на отмеле девчонками, которых контролировал Андрюшка Альхимович. Он сидел на скале и покрикивал время от времени «Акула!». На него внимания не обращали. Мы находились на полуострове Пелопоннес, мыс Малея, во всяком случае так утверждала Танюшка. Где-то за проливом Китира лежал Крик. Июньское солнце с лазурного неба поливало яростным жаром прозрачную воду рощи на крутых склонах и вершинах холмов. Огненный полдень прихлопнул мир раскаленным куполом неба. С немецкой командой Андерса Бользена, пришедшей сюда чуть раньше нашего, мы познакомились позавчера. Ребята и девчонки оказались отличными, как, впрочем, и большинство ребят и девчонок здесь. Хотя сперва, конечно, хватались за клинки, принюхиваясь друг к другу, но только сперва. Мы ушли из Пород почти 3 недели назад и все это время непростительно медленно пробирались на юг. Урса мы не встречали, местных жителей не видели тоже, хотя на карте Йенса тут были обозначены 2 поселка. В общем-то, это были хорошие 3 недели, спокойные, теплые, сытые, неспешные, с вечерними кострами и без особых забот. Охота оказалась неплохой, рыбалка великолепная, всяких съедобных травок тоже нашлось предостаточно. Когда на Истме я предложил идти на Пелопоннес, никто не возражал, даже толком не спросил, зачем нам это нужно. Я сел и, сощурившись, начал всматриваться в ту сторону, где лежал Крит. Именно в этот момент я понял окончательно, я хочу переправиться туда. Снизу поднялись Сергей и Север. Север был затянут в горячую кожу, на лбу выступили капли пота. Он водил дозор по окрестностям и сейчас, плюхнувшись на песок, начал с ожесточением вылезать из куртки. Сергей был просто голый. В последнее время мы только так и купались, по молчаливой договоренности с девчонками, просто держась друг от друга на некотором расстоянии. Странно, но это в корне пресекло любые смешки и подглядывания. Может быть, потому что выглядело вполне естественно, а может быть, потому что мы и так уже достаточно много знали друг о друге. «С дуба падают листья ясеня. Нифига себе, нифига себе!» — пробормотал Сергей, садясь рядом. «Ну что, будем соревнования-то устраивать?» Вообще-то это была идея Андерса, шустрого как сперматозоид по выражению Сани, немецкого фюрера. Это была не шутка, именно так он себя и называл. И я от изумления не сразу вспомнил, что вообще-то фюрер — это просто вождь. В смысле, насчет соревнований. Я-то отнесся к этому индифферентно, если честно, но мое племя аж взвыло от восторга. «Ну и что они там предлагают?» Я прилег на бок, подперев ладонью висок. «Да мы уже программку набросали». Сергей лег напротив меня. «Футбольчик постукаем». «Очень оригинально», — пробормотал Север. «Он, как и я, не любил футбол». «Так, футбольчик», — согласился я. «Что еще?» «Бег. Там уже дистанции размеряют на берегу. Кого на бег кинем?» «А сколько бегать?» — заинтересовался я. «100 и кило». «Ну, 100 я побегу», — решил я, постепенно увлекаясь. «А кило пусть мордва бежит», — вмешался Север. Я кивнул. «Точно? Девчонок бы еще подбить, в волейбол сыграть». «Хорошая идея», — одобрил Сергей. «Веревку натянем. Кстати, у фрицев есть футбольный мяч. Настоящий. Он и для волейбола сгодится. Там стрельба еще, лук, аркебуза, из лука Джек будет стрелять. Это твоя будет из аркебузы?» Я секунду поразмыслил и покачал головой. «Нет, пусть Ирка Сухоручкина, она лучше стреляет. А там гимнастики нет?» «Есть!» «Точно! Танюшка пусть крутится, а метание ножей и топоров?» «Да, тут-то что?» Я повозился на песке. «Бас и фирс. Там еще бокс. Я Арниса попросил, а он меня послал в такое место, куда я при всем желании не пролезу. Будешь уговариваться или пусть я?» «А не лучше, Вадим?» — с сомнением поинтересовался я. «Ты легче!» «Давай я, Олег!» — с умоляющим видом попросил Сергей. «Ну давай, а!» «Давай, давай!» — не стал больше я спорить. «Ну что дальше?» «Рукопашный бой! Ну, это кольки! А вот фехтование!» — Сергей прищурился. «Я треснул его по затылку и промолчал». Сергей, потирая затылок, продолжал. «Прыжки в длину, с офигенного разбега. Я думаю, Наташка Мигачева прыгнет. Еще заплыв на 200. А я Валька поплывет». Север, раскинув руки, улегся на песок. Я, наоборот, поднялся и начал одеваться. «Делать нечего. Надо было идти оговаривать окончательные условия первых Малейских игр».